Глава 4. Пугающий разговор. Боб. Февраль. 2336 год. На пути к 82-й Эридана. С того момента, как я отправился к 82-й Эридана, прошло несколько лет. Полет займет чуть дольше, чем обычно, поскольку я ограничил свою максимальную скорость, чтобы не терять связи с Бобами. Последствия моей последней добровольной ссылки оказались слишком травматичными, ведь после подключения мне пришлось столкнуться с огромным числом изменений, таких как прыгуны и звездный флот. На этот раз я твердо решил, что буду в курсе последних новостей. Я уже давно не разговаривал с Уиллом, но не хотел его беспокоить. Судя по редким записям в его блоге, Уилл был по горло завален делами. Кроме того, у меня были свои проекты. Ну, я, в частности, помогал Анеку подготовить постжизненную ВР для квинландцев. Если и когда Тереза Сикорски умрет, у нее должна быть стабильная среда для работы. Мы уже договорились, что именно она, обладающая таким уровнем знаний и занимающая столь высокое место в обществе, должна стать первым квинландцем-репликантом. Кстати, скоро должна состояться моя встреча с Анеком. Моя работа над ВР шла ни шатко, ни валко. Я уже опробовал различные земные пейзажи, темы из художественных произведений и инопланетные виды, но ничто из этого не нашло во мне отклика. Одним движением руки я раздраженно стер все и вернул свою первоначальную библиотеку вместе с кошкой Шпилькой и дворецким Дживсом. Подавив в себе желание зарычать, я плюхнулся в мягкое кресло и жестом приказал Дживсу подать кофе. Шпилька немедленно запрыгнула мне на колени и боднула меня в подбородок. Ну ладно, у традиций тоже есть свои плюсы. Когда я уже допивал кофе, Анек вышел на связь, и я пригласил его к себе. Двухметровый гибрид выдры, бобра и утконоса возник в моей ВР. Осмотрелся и сел на диван. Анек всегда появлялся только в облике квинландца, даже когда взаимодействовал с бывшими людьми. В последнем случае он, признавая, что общается с чужаками, просто увеличивал свой рост так, чтобы быть лишь на полметра выше среднего квинландца. «Кофе?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, подал знак Дживсу. Анек кивнул. «Мне все больше нравится кофе. Если кофейные растения приживутся в небесной реке, я, возможно, познакомлю с этим напитком квинландцев». «И попытаешься отучить их от пива?» — с еле заметной улыбкой спросил я. Анек содрогнулся. Он ненавидел пиво. И человеческое, и квинландское. «К счастью, теперь у нас есть доступ к технологиям, и, в частности, мы можем без помех очищать воду, поэтому пиво уже не играет столь важную роль в жизни квинландского общества. Я буду рад, если оно исчезнет». Анек — искусственный интеллект, и поэтому не тратил время на обмен любезностями. Но каждый наш разговор, похоже, начинался с его жалоб на пиво. Я не возражал. Мне довелось пробовать квинландскую версию данного напитка, и я точно не буду по ней скучать. «Все обновления установлены, и ВР Квина Мира, похоже, стабильно», — сказал Анек, переходя к сути дела. «По твоему совету я провел регрессивные тестирования. Для квинландских органов чувств разрешение симуляции является более чем приемлемым. Кстати, мне пришлось улучшить систему поддержки звука. Ваши человеческие параметры показались мне неадекватными». «Неудивительно, ведь слух квинландцев, похоже, острее, чем у людей». «А как дела с программируемым интерфейсом репликанта?» Анек развернул несколько схем и иллюстраций, после чего подробно мне все объяснил. Слушая его, я поудобнее устроился в кресле и расслабился. Что может быть лучше доклада на техническую тему? Мы прошли по всем пунктам плана, не нашли в нем ни одного изъяна, и во мне возникло то теплое ощущение, которое появляется, когда проект подходит к своему успешному завершению. Но тут Анек взял у Дживса еще чашку кофе и сказал: «Боб, меня кое-что беспокоит». «Серьезно? Но ведь все идет, как и было задумано. Тебя тревожит то, что осталось за рамками плана?» «Дело не в проекте Квиномира. Мне приятно признать, что его создание идет строго по графику. Меня беспокоят прыгуны и их проект по созданию ИИ». «Серьезно? А мне казалось, что ты выдал им все технические характеристики и требования, необходимые для создания социализированного ИИ». На самом деле, именно для этого Хьюи заключил сделку с администратором Небесной реки. Ведь мысль о создании нормального работающего ИИ превратилась для прыгунов в навязчивую идею. «Тревога, которую я испытываю, заключена в только что произнесенной тобой фразе», — ответил Анек. «Технические характеристики и требования подходят для создания системы виртуальной реальности, но они неуместны, если речь идет о разумном существе». «Но ведь ты дал им именно их, верно?» «И да, и нет». «Боб, ты когда-нибудь задумывался о том, почему квинландцы сумели создать рабочую теорию ИИ, несмотря на то, что отстают от людей в большинстве областей технологии?» «Я... тут он был прав. Иногда этот вопрос приходил мне в голову, но я не испытывал особой необходимости искать на него ответ. Пожалуйста, просвети меня». Прежде чем ответить, Анек глотнул еще кофе. «Люди обладают удивительной любознательностью и интересом к технике. Рукастый — такой термин вы используете. Вы экспериментаторы, изобретатели-самоучки. Обычный человек на старом Квине считался бы экспертом по части техники». Анек покачал головой, в равной мере выражая удивление и восхищение. «Нам понадобилось почти 10 000 лет, чтобы выйти на тот уровень, которого вы достигли за последние 2 000 лет своей истории. Но поскольку наше продвижение не было столь стремительным, мы смогли насладиться каждой новой крупицей знания и в полной мере оценить ее. И в частности, парадокс, связанный с младшими». Я нахмурился. «Ты про ваших детей?» «Именно. Я прочел твой отчет о пребывании на Небесной реке. Младший, которого ты называешь его барсучество, — типичный пример. После рождения младшие еще 5 лет остаются неразумными и совершают скачок в интеллектуальном развитии только в том случае, если их должным образом социализируют. Но этот путь развития, который, насколько я понимаю, значительно отличается от вашего, позволил нам, если можно так выразиться, наблюдать за появлением разума в режиме реального времени. То же самое относится и к этапам, необходимым для полной социализации». Анек задвигал частями клюва из стороны в сторону, что у квинландцев было эквивалентом смеха. «Насколько мне известно, в период развития речевых навыков новорожденные люди относительно слабы и беззащитны. Если же мы говорим о квинландце-младшем, то в данный период он, так сказать, занимается более контактным видом спорта». Я невольно усмехнулся. «Ты хочешь сказать, что для социализации младших нужен план проекта?» «Именно так. И воспитание ИИ, в общем, идет по тому же сценарию. Вы, люди, считаете его просто еще одним видом техники, и поэтому меня пугает мысль о том, как вы будете с ним обращаться». «Хм. А конкретные опасения у тебя есть?» «Нет, Боб. Иначе бы я их изложил. Вы, люди, считаете меня резким и, возможно, не очень дипломатичным существом». Анек улыбнулся. «Сразу оговорюсь. Такая же репутация у меня и среди квинландцев. Я не против. Это позволяет сэкономить время». «Ладно. То есть, основываясь на своих познаниях о нас, как о виде, ты беспокоишься, что мы не самым эффективным образом будем следовать твоим инструкциям?» «В общем, ты прав. Вот почему я решил обсудить данную проблему. Возможно, тебе удастся поговорить об этом с кем-то наедине». Я кивнул. «Я могу это сделать, и Билл тоже. Если я подниму этот вопрос, большой беды не будет. С другой стороны, если мы ошибаемся в ходе создания ИИ...» «Именно».